Новый магазин. Он увидел ее в очереди к банкомату. Гладкую, блестящую, как только что вылупившийся из кожуры каштан, высоко поднятую голову. Потом узкое тело, слегка прикрытое красным пальто. Увидел и в сотый, в тысячный раз удивился ее красоте. Он хотел тут же, перескакивая через две ступеньки, сбежать с крыльца магазина, подойти к ней сбоку и дотронуться носом до ее уха. Но она была не одна. Рядом стоял ее хозяин. А как хозяин самой красивой на свете таксы относится к трехлапым бездомным дворнягам, он не знал. И как она поведет себя в присутствии хозяина, он тоже не знал. Поэтому просто сошел с крыльца, сделал шаг в ее сторону, сел и перестал дышать. Она стояла абсолютно неподвижно и смотрела перед собой. Когда он увидел ее в первый раз, она точно так же стояла и точно так же смотрела. И это ее сразу же отличало от других собак, которые ждали около магазина своих хозяев. Другие собаки нервно шагали по крыльцу, бросались под ноги каждому, кто выходил из дверей магазина. «А мой скоро выйдет?» — спрашивали самые несдержанные. Самые чувствительные плакали. И только она стояла молча, ни на кого не смотрела, ни с кем не заговаривала. Он не сразу решился к ней подойти. А когда решился, не придумал ничего другого, как положить к ее ногам сосиску. Сосиска была самая мясная. Это он знал точно. Такие сосиски покупала для него девушка с круглым лицом и улыбкой, за которой ничего другого на лице видно не было. Девушка всегда сначала доставала сосиску из тягучей, нежующейся пленки и только потом отдавала ему. И никогда не говорила: «Бедненький, как ему бегается на трех лапах». На трех лапах ему бегалось хорошо, так же хорошо, как когда-то на четырех. После того, как у него стало на одну лапу меньше, он понял, что от количества лап ничего не зависит, как ничего не зависит от высоты холки, формы ушей и длины хвоста. Все зависит от того, зима сейчас или лето. Люди из магазина выходят радостные или хмурые, парами или поодиночке. Когда день хмурых, одиноких людей, на ужин можно не рассчитывать. А в день веселых пар случается не только ужин, но еще и завтрак. После того, как он встретил ее, все стало зависеть от того, пришла она или нет. И она приходила. Сосиски не брала, но однажды согласилась зайти к нему в гости, в холостяцкий лаз под крыльцом. Он очень волновался, потому что не знал, чем ей угощать. На лежанке нашелся сухарик с обманчивым запахом колбасы. Он протянул его ей, уверенный, что она отвергнет. Но она осторожно понюхала, аккуратно надкусила маленьким белым зубом и принялась хрустеть. И столько радости было в ее хрусте, что он вдруг ощутил себя сильным, не просто сильным, могущественным. Он представил, как они вместе, бок о бок, идут по улице, останавливаются у витрины киоска, за которой косточки, похожие на нарядные бантики, с запахами разного мяса. Она подходит к витрине и смотрит на него ласково и просительно. Они встречались одну зиму, одну весну и одно лето. А когда наступила осень, она исчезла. Ни она, ни ее хозяин больше не приходили к магазину. Где она живет, он не знал. Она запрещала себя провожать. Сначала он ждал, и это помогало ему проживать день и пережидать ночь. Но ждать становилось все тяжелее и тяжелее. Он пробовал в других видеть ее, но другие не умели так молчать. Хозяин отошел от банкомата и пошел в обратную от магазина сторону. Она пошла за ним, но вдруг на секунду остановилась и быстро обернулась. Он тут же вскочил на лапы. Она легонько кивнула и пошла дальше. Он пошел за ней, жадно нюхая воздух, который пропитался чем-то особенным, холодящим и одновременно согревающим. Они прошли мимо детской площадки, перешли через дорогу, полную машин. Там он на мгновение упустил ее из вида, и от этого вдруг потерял равновесие. Впервые с тех пор, как оказался на трех лапах. Он закрыл глаза, снова открыл, увидел сначала ее хозяина, далеко впереди, а потом и ее. Она стояла к нему спиной, но он понял, она ждала его. Все вместе они свернули на соседнюю улицу и остановились у нового, недавно открывшегося магазина. Хозяин зашел внутрь. Она остановилась у крыльца. Он пробежался по шершавым, еще не покрашенным ступенькам, заглянул под крыльцо. «Сегодня перетащу лежанку», — решил он и подошел к ней. Она впервые дотронулась ухом до его носа.